Глава 26. Лика. В шоке ли я была? Еще каком. Медленно повернув голову к Дарханцу, я пыталась по его виду понять, шутит он или говорит правду. То, что Тайрат может быть сыном местной королевы, шанс был. Но насколько же мизерный. Так и не разобравшись в серьезности слов Дарханца, я снова перевела взгляд на ее величество, мгновенно бледнее. Ведь на женщину было страшно взглянуть. Губы чуть подрагивали, глаза на мокром месте. Она жадно скользила взглядом по Тайрату, приоткрыв рот, но не находила нужных слов. Вот только длилось это мгновение, не больше. Вмиг ее взгляд похолодел, а она посмотрела на меня. По ее исказившемуся в ненависти лицу было ясно, живой меня отсюда не выпустит. Убьет за то, что я посмела сделать рабом ее сына. Честно, я дернулась, даже попыталась сделать шаг назад. Но отданный королевой приказ громким голосом заставил меня встать как вкопанный. «Рабов ее сюда, а самурайру в клетку!» — рыкнула она. Сразу же меня оттеснили от Шира и Файна, их скрутили и повлакли к королеве. А мне на запястье вдруг опустилось что-то холодное. Я даже понять не успела, как быстро все произошло. «И даже не пытайся отдавать приказы, Райра, это бесполезно!» — процедил мне на ухо уже знакомый мне дарханец, а после постучал ногтем по моим оковам. Я не поняла, что он имеет в виду, честно, и сразу же попыталась отдать команду Шейру, находясь в диком ужасе, чтобы он перекинулся в барса и спас меня. Но вмиг меня прошила адская боль, и я рухнула на колени, больно ударяясь ладонями о каменный пол. Из глаз брызнули слезы, а уши словно заложило. Кажется, тот дарханец что-то говорил, но я не слышала. Впрочем, не думаю, что что-то интересное. Скорее всего, злорадствовал. Зато умоляющий голос Тайрата я различила среди всеобщего безумства и возмущенных голосов остальных. «Остановись, она ни в чем не виновата, да послушай ты меня!» Кажется, пытался докричаться до матери парнишка. «Да толку?» «Ты уже не можешь мыслить рационально», — безжалостно припечатала она. «Твоя метка почти окрасилась, ты уже порабощен ею, уже мой мальчик. И лишь ее смерть освободит тебя от этого безумия. Но не беспокойся. Я не запятнаю руки кровью Райры, чтобы не портить отношения с Советом. Мы поступим иначе. Принесите артефакт». На последней фразе меня прошиб холодный пот. В тот же миг меня кто-то дернул вверх, заставив снова встать, позабыв про отголоски боли, которые все еще были со мной. «Кто из вас двоих хотел ее купить?» — произнесла королева, обращаясь к Шейру и Файну. Она была прекрасно осведомлена о том, каким образом Райра может обзавестись двумя рабами. «Ты?» — не дожидаясь ответа, безошибочно указала она на армянца. «Твое лицо мне знакомо». «Я Шейр Тиар, сын императора Армиана и советник его величества». Гордо вскинув подбородок, произнес он, в то время как Файн кидал в мою сторону обеспокоенные взгляды. «И вам следует отпустить нашу госпожу, пока мы не нарушили закон и не атаковали вас», — пригрозил он. «Ах да, ненаследный принц. Готов нарушить закон ради нее?» Почему-то особо не удивившись, пропела женщина. «Понимаю, иначе ты не можешь, не в том положении. Ведь твоя жизнь зависит от жизни твоей госпожи. Умрет она, умрешь и ты. Защитная функция этих ошейников». Хмыкнуло ее величество, а я удивленно округлила глаза. Об этом никто ни разу не говорил. Это в принципе никем не освещалось. «Но сейчас я дам тебе шанс, ваше высочество», — с явной издевкой в голосе произнесла она, принимая из рук молоденькой дарханки украшенный камнями кинжал. «Знаешь, что это?» — спросила она, вынимая холодное оружие из ножен. Посмотрев на Шейра, который стоял ко мне в полоборота, я поняла. Он, если не узнал, то догадался о предмете в руках королевы. «Кинжал вечности?» Словно не веря в то, что он говорит, предположил он, а Файн вдруг издал вздох изумления. «Верно. Утерянное сокровище со времен Великого Разлома, которое волей случая хранится у нас, способно разрушить любую технологию в мире», — ответила она, а после подошла практически вплотную к Шейру, оказавшемуся в мертвой хватке двух дарханцев. Впрочем, он не особо врывался. Он скорее находился в шоке от обнаружения столь редкой реликвии, ведь не отводил от кинжала своего взгляда. Поэтому он даже не сказал ничего, когда дарханка приложила лезвие к ошейнику армянца, надавливая и разрушая оковы моего раба. Мне только и оставалось, как тупым взглядом следить за тем, как, развалившись на мелкие осколки, части ошейника падают на пол, освобождая Шейра. Вот так вот запросто, без каких-либо усилий. «Ну а теперь, находясь на свободе, ты все так же готов защищать ее, ту, которая пленила тебя, армянец? Или отомстишь за унижение, которое она тебе причинила?» Протягивая ему все тот же кинжал, поинтересовалась Тарханка, а я с ужасом перевела взгляд на Шейра, который без особых раздумий забрал ценную реликвию, переводя взгляд на меня. Безэмоциональный, холодный, чужой. Время в этот момент для меня словно остановилось. Я стояла, смотря на своего бывшего раба, и не могла поверить в происходящее. Почему никто не рассказал еще и о таком способе освобождения? Почему не предупредили, что здесь настолько опасно? Все, что я знала, что здесь мне будут не рады. Но происходящее совершенно не подходило под данное определение. Меня здесь ненавидели. Я была для дарханцев врагом. А теперь... Теперь моя жизнь была в руках Шейра. Того самого Шейра, который когда-то решил меня купить, но сам оказался моим рабом. И который яро сопротивлялся этому всегда. Его не устраивала его новая жизнь. Он всячески хотел избавиться от ошейника. И вот удача повернулась к нему лицом. Кто бы мог подумать, какая драма разыграется по прибытии на Дархан. Райра, прилетевшая с двумя рабами, один из которых случайно нашел кинжал вечности, благодаря вернувшемуся на Дархан принцу, которого украли много лет назад. И Райра, вставшая на пути к их свободе. Да, Эльрину придется умереть, но в борьбе за свободу не приходится выбирать, верно, Шейр? Проведя пальчиком по напряженному плечу его высочества, произнесла она. Ты же хочешь стать не просто снова свободным. Я подарю тебе кинжал вечности, если избавишься от Райры. Его обладание возвысит тебя над твоим отцом, его прямым наследником. Трон Армиана будет твоим. Соблазняла она открывшимися перспективами Шейра. Не слушай ее, она не даст тебе уйти отсюда. Если убьешь Райру, сам знаешь, глава совета так просто это не оставит. Процедил Файн, которому тоже, как и мне, не хотелось умирать. Но сказать что-то еще ему не дали. На него направили одну из светящихся копий, безжалостно выпуская снаряд и заставляя бедного ушастика рухнуть, как подкошенным на пол. «Файн!» Дернулась я в его сторону, обеспокоенно разглядывая, но меня тут же остановили, не дав вступить и шага, и нагло поставили на колени, словно рабыню. Я же не могла оторвать взгляд от распластанного на полу Эльрина, чувствуя, как сердце заходит в ужасе от страха. И почему-то не за себя, а за него. «Жив, пока что», — хмыкнула королева, нагло пиная моего ушастика и вызывая внутри меня злость в ответ на такое ее пренебрежительное действо. «Дрянь, настоящая дрянь». Да, ее можно было понять. Сын, которого когда-то украли, возвращается в качестве раба какой-то наглой девчонки, Райры. Но она же даже слушать меня не захотела. Обвиняет меня в том, что я завела себе рабов, хотя выбора у меня не было. Но по факту ведет себя с чужими рабами не лучше. Я никогда не позволяла себе унижать этих двоих, даже после того, как они сговорились у меня за спиной. Сговорились. И думать не стоит, что Шейр не воспользуется возможностью. Файн, может, и прав. Трейс не оставит мою смерть без ответа. Но у Шейра есть все шансы отбрехаться. Не знаю, насколько этот кинжал могущественный, Надис Моран — любитель редкостей. В обмен на него Шейр может оставить не только себя в живых, избежав наказания за убийство Райры, но и, возможно, занять трон Армиана. Ведь никому до этого момента не удавалось стать свободным по собственному желанию. Это можно вывернуть в свою сторону. Да и Шейр. Именно он тогда уговаривал Файна предать меня, а дать Трейсу выторговать свободу. У меня нет ни единого шанса выбраться отсюда живой. Ни единого. «Мама, все не так, ты не понимаешь», — заикнулся было Тайрат. «Замолчи. Для меня ты умер много лет назад. Я простилась с тобой, Тайрат. И сейчас делаю все, чтобы освободить тебя от участи быть и дальше рабом», — перебила его королева, говоря ужасные вещи. «Убив меня?» — растерянно спросил он. Я неожиданно почувствовала, как внутри бедного дарханца что-то оборвалось. Надежда? Хранимые им чувства к матери? Несмотря на то, что его сломали заточением, превратили в вещь, он не особо спорил с моим решением вернуть его на Дархан. В Возможно, внутри он надеялся, что снова увидит ее. А она? У меня слезы наворачивались на глаза от такой несправедливости и предательства. «Это будет твоим спасением», — заявила она, я втянула сквозь стиснутые зубы воздух, понимая, что ненавижу эту Дарханку. Ненавижу. В голове не укладывалось, как она может так относиться к потерянному когда-то сыну, что по его возвращению она просто отвернется от него, второй раз похоронив. «Решайся, Шейр, второго шанса не будет». Скинув подбородок, поторопила она с решением армианца, а я вскинула на него взгляд, смотря в сиреневые глаза, которые когда-то завораживали меня своим необычным цветом. Но не сейчас. Сейчас я боялась их до глубины души. Стоило ли просить о пощаде? Не думаю. Это ничего бы не изменило. Что я могу предложить? Если только себя, но это несоизмеримый обмен. Ведь на одной чаше весов был трон Армиана, свобода, почет. А на другой я. Райра, которая лишь пару раз порадовала Шейра сексом. Фу, глупости. У меня ничего нет. И угрожать тем, что Трейс придет и будет всем а-та-та, тоже такое себе. Я цена лишь как инкубатор. Да и то постольку-поскольку. Шейру нет смысла больше защищать меня и спасать из передряг. Хорошо. Без лишних эмоций ответил армианец, удобнее перехватывая кинжал. Но сначала хотел бы напомнить, что меня готовили на должность советника моего брата. А значит, я прекрасно знаю о большинстве планет, населенных разнообразными расами. Многозначительно посмотрел на королеву Шейр. «К чему это?» Нахмурилась она, а я напряженно замерла. «К тому, что я знаю все о законах Дархана. И, например, в курсе, в каких случаях неактивированная метка может так быстро окраситься». Кивнул на Тайрата принц, заставив большинство дарханцев обратить все внимание на него. «Это очевидно», — хмыкнула королева. «Тайрат обрел хозяйку и подарил ей свое сердце». Дернула она плечом. Ей, естественно, не нравился сей факт, но поделать с этим она ничего не могла. Была только готова убить собственного сына, и все. «Да, если Лика его хозяйка, уже более Мирана», — подтвердил Шейр, удивляя меня сроком месяц. «Разве он сам не говорил о двух днях? Хотя погодите, он лишь говорил, что надо продать его как можно быстрее и что всякое может случиться. Точных сроков он не называл. Это до Дархана мы летели пару дней. Это не говорит о том, что это же время было необходимо для установки связи между мной и Дарханцем». «К чему ты ведешь, армянец?» Скрестив руки на груди, вскинула брови ее величества. «К тому, что Дарханец появился у Райры всего 2 дня назад», заявил он, заставив королеву опешить и неверяще посмотреть на меня, а после на своего сына. «А значит, метка окрасилась лишь потому, что в этом зале находится его пара». Толпа вмиг загомонила, задвигалась, дарханцы вертели головами, разглядывая друг друга, пока в каком-то одном месте не наступила неожиданная тишина. Присутствующие начали расступаться, и спустя время в образовавшемся проходе мы увидели мнущуюся взволнованную девушку, совсем молоденькую, но с такой же сияющей меткой на плече, как и у Тайрата. Очевидно, план королевы вмиг нарушился. У меня появилась надежда на спасение. Я так думала, но... «В темницу ее!» Неожиданно раздался приказ ее величества, а я в ужасе уставилась на обезумевшую Дарханку. Иначе я не понимала, что происходит. Она явно тронулась умом. «Она с ними заодно. Метки не настоящие!» Заявила она, а бедную девочку схватили и куда-то поволокли. Тут уже я выдержать не могла. «Отпусти ее немедленно, ты не имеешь права. Она пара Тайрата, как ты можешь?» Выплевывала я, пытаясь вырваться из захвата осаждавших меня дарханцев. Но они держали крепко. «Я здесь власть!» Рявкнула в ответ королева так, что с ее рта брызнула слюна в разные стороны. Она напоминала мне чихуахуа, которая в бешенстве бросается на все и вся. «Я ожидал этого», — необычайно спокойным голосом произнес Шейр, снова привлекая к себе всеобщее внимание. «Интересно, каким образом смогли выкрасть наследника из столь охраняемого дворца? Не потому ли, что вы сами отдали своего сына, не желая терять трон?» Вдруг спросил принц, а в зале образовалась мертвая тишина. Даже охранники с бедной девушкой остановились, так и не покинув помещение. «Его выкрали», — процедила королева, первая опомнившись. «И мне начинает надоедать этот пустой разговор, армянец. Убей уже Райру и отправляйся обратно на армян». «Ах, да, Райра», — словно опомнившись, сделал ко мне шаг Шейр. Но в тот же миг замер, медленно оборачиваясь к ее величеству. «К слову, я осведомлен еще и о том, каким именно способом у вас наследуется престол», — произнес он. Я не видела его взгляда, лишь могла рассмотреть выражение лица королевы, которое вмиг изменилось. Она щетинилась и в следующую секунду выгнулась, начиная принимать образ вовсе не человеческий. Ее ломало, ткань трещала от меняющегося тела, пока она не стала мелкой шавкой, так похожей на чихуахуа, но более крупным размером. И она была не единственной, кто решил поменять свой облик. Шейр вмиг перекинулся в барса. Настолько быстро, что разъяренная королева даже понять ничего не успела, жалобно скульнув, когда острые клыки сжались на тонкой шее. И никто из ее охраны не помог. Ведь все находились в растерянности от предположения Шейра, вероятно, находя странность похищения ее сына. Они сомневались, и этих мгновений хватило, чтобы сменить власть над Архани. Сменить безжалостно.